Aló. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Да-да. АО «Альфа-Банк», старший специалист Каверина Светлана Александровна, департамент взыскания, просроченной задолженности, информирую вас о записи переговоров. Все верно. Алло. Да-да-да. Шестой день задолженности у вас сохраняется, не поступает оплата. В чем причина, почему не оплачиваете? Ой, так вы знаете, ну там вирусы в стране же у нас, вы что? Ой. Алло. Каким-то образом сказывается на вашей оплате. А что-то у вас паузы такие мхатовские. Ой-ой-ой. Каким-то образом должно отображаться на вашем выполнении обязательств. Вы не могли бы побыстрее реагировать на мои фразы, а то мне кажется, что вы ушли. Я вполне адекватно реагирую, нормально. Вы заканчиваете Да ваш нет. диалог, я начинаю его. Я вас не перебиваю. Я не говорю, что вы Я вам задала ненормально и вопрос. неадекватно реагируете. Я говорю о том, что это очень долго происходит. По Альфа-банку, да, говорите? Да, с Альфа-банка вам распил звонок. Ага. Что-то здесь номер какой-то сотовый непонятный. Что это такое? Мы имеем право звонить как с мобильного, так и с стационарного номера телефона. У нас заключен договор с оператором мобильной связи. А, да? Вы знаете номер тогда? А что за номер? Я вам Скажите, задала вопрос, на который вы так и не а ответили. скажите, пожалуйста, что за номер? С какого вы звоните, чтобы я... Выделено обширное количество номеров для Так. взаимодействия. Какой То сколько было исчерпывающий у номеров вас ответ? конкретно поступил Я звонок? же вам задал вполне конкретный вопрос. Вы же должны знать номер, с которого звоните, нет? Я вам отвечаю на ваш... Я вам отвечаю на ваш вопрос. Ага. Выделено большое количество номеров. Из какого номера произошло звонок? Произошло соединение? У нас такой информации нет. А вы же знаете, а вы знаете, что в соответствии с федеральным законом 230 статья 7 пункт 9 вы обязаны знать номер телефона или предоставить мне информацию о номере телефона, если быть точнее в формулировках? Как я могу убедиться, что Я вы... ответила на ваш Я... вопрос. Как я могу убедиться? Вы не ответили, вы съехали, думая, что вы ответили. Как я могу убедиться, что вы Альфа-банк? Я ответила. Я конкретно ответила на ваш вопрос. Вы сказали, что... взаимодействие с клиентом. Это вообще-то не тот ответ, на который я вопрос задавал, собственно. Я задал совершенно другой вопрос. Как я могу убедиться, что вы работник Альфа-банка? Я Будьте вам любезны. Не скрыть меня как сотрудника вы можете. По фамилии, имя, отчество и номеру добавочного. В начале разговора я представилась, Головина Светлана Александровна. Номер так. добавочного 6181. Так, и что мне делать с этой информацией? Вы можете позвонить на горячую линию Альфа-банка и меня идентифицировать как сотрудника. Да я-то могу, но вы сейчас-то мне можете доказать? Вы уверены, что я могу с вами обсуждать свои финансовые вопросы, какие-то задолженности или еще что-то? Мне вот буквально пару дней назад звонил вот такой же вот Гаврик, знал мое имя, фамилия, и говорит, что там меня перевели с моего счета куда-то чего-то, и стал выведывать у меня информацию. Альфа-банк отлагает информацию по вашей задолженности в Альфа-банке. Ну, откуда-то же этот крендель знал, что у меня есть счет, и он знал мое имя, отчество. И я допускаю, что он еще мог узнать кучу всего. Почему он не может располагать данными, а, собственно, о задолженности? Но если вы в курсе русской информации, то мошеннического формата, когда совершаются звонки, они совершаются для того, чтобы с вас списание средств прийти. А я откуда знаю, о чем вы дальше сейчас говорите, что будете у меня спрашивать? Так. А почему вы считаете, что я буду человеку с неопределенного сотового телефона отвечать на какие-то вопросы? А, девушка? Будьте любезны, позвоните мне, пожалуйста, с официального номера Альфа-банка, который есть у меня в договоре, собственно. Это раз. Во-вторых, будьте любезны, в соответствии со 152-м федеральным законом, назовите мне ОГН и НН вашей организации, юридический адрес и место фактического нахождения. Будьте любезны так, сказочно. находимся в Москве, улица Каланчевская, дом 27. Ага. Реквизиты наши вы можете посмотреть на официальном сайте Альфа-банка. А, то есть вы не готовы к конструктивному диалогу, да? Я правильно понимаю, да? Какой конструктивный диалог? Ну, судя по всему, никакой. Ну, вы не владеете информацией, вы не знаете своего номера своего телефона, вы не знаете номера, господи, документов ваших, и что-то как не хотите. Звоните с официального номера, вы что? ОГРН вам нужен. ОГРН, ИНН. ОГРН записывайте. У меня телефон, разговор записывается. ОГРН. 10277-000-67328. ИНН банка 77281689-17. Прекрасно. Ну, еще во мне. Прекрасно. Теперь перезвоните завтра, пока сегодня я буду проверять эту информацию. Я вам сегодня могу перезвонить. А сегодня нельзя. 230-й федеральный закон вам запрещает звонить два раза в день. Нельзя? Потому что 230-й федеральный закон запрещает вам это делать. Так если вы сейчас не готовы разговаривать по вашей задолженности. Да я всегда готов. Значит, в какое время сегодня вы готовы решить данный вопрос? Я всегда готов к конструктивному диалогу с работниками замечательного и самого славного Альфа-банка. Хорошо, ожидайте. Это все? Ожидайте тогда, через 10 минут мы вам перезвоним. Через сколько? Информацию. Через сколько вы мне перезвоните? То есть вы мне сейчас под запись телефонного разговора говорите, что нарушите 230 федеральный закон в части частоты звонков, верно? Чем мы его нарушим? Чем мы его нарушим? А вы знакомы вообще с 230 федеральным законом, девушка? Не произведено. Вы... Что не произведено? А где произошло взаимодействие? Девушка, вы нормальная. Вы позвонили, сказали здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. И все, взаимодействие началось. Нет, что ли? Руслан, ознакомьтесь. Да я ознакомился, поверьте мне, я с ним ознакомился. А что, по-вашему, является взаимодействием? Чего? Взаимодействием считается, когда было произведено решение вопроса по вашей задолженности, вы пришли к решению по выходу из ваших просроченных обязательств. Сейчас по поводу задолженности мы с вами не поговорим. Так потому что я не знаю, кто вы, поэтому мы не разговариваем с вами. Так, вы же проверять будете информацию. Ну, естественно. Вам на то, чтобы проверить данные, которые... Ух ты! Я думаю, этого будет... С барского плеча 10 минут не выкинули. Короче говоря, если вы... если вы мне сегодня позвоните еще раз, если вы реально банк, то запись разговора тут же полетит в ФССП. А то они уже разберутся, нарушили вы закон или не нарушили. Давайте, пробуйте. Ага. Ну, так у нас есть запись разговора. Так есть... Где будет указано, что взаимодействие не было совершено. Вопрос по вашей задолженности. Девушка, вы знаете, это по вашим регламентам, возможно, чего-то там не произошло. А ФССП, собственно, похер. Сейчас решать. Так закон есть, единый он для всех, и там четко прописано. Вы знаете, исходя из тех диалогов, что у меня были с банковским работником, я так понимаю, что у вас совершенно собственный 230-й федеральный закон, и который вообще никак не сходится с тем, что у нас есть в Гражданском кодексе. Он. Ага. Он единый для всех. Но почему-то вы кладете на него хер. Скажите, пожалуйста, почему? Чего? Уважительно разговаривайте. Да с кем? С кем? А с кем? Вы кто? Женщина? Я являюсь сотрудником Альфа-банка. Докажи, бабуля. Я в начале разговора. Докажи. Я вижу, вы настроены на ведение. Как неожиданно. Пока-пока. Давай. Ой, блядь, Альфа-банк. Где вас набирают, а? Слушай. С какой помойки? Ой, блядь. Альфа-банк. А еще трубку же не может положить. Сидит и уши греет. А я-то трубку не положу, ты свой чек-лист не отработаешь. Я сейчас микрофончик выложу, фу, выключу и положу телефончик и слушай тишину. Бабуля. Там еще.